Глава пятая. Пиррова победа. Патрикий Феофил вовсе не был готов к неравной битве с грозными и жестокими северными варварами. Перед сражением он старался укрепить тело и дух постом и страстными молитвами, но страх перед грозным противником окончательно так и не был преодолен. Император, видимо, уловил неуверенность своего флотоводца накануне решающей схватки с врагом. «Смелее, Патрикий!» — зычно, будто на головном дромане в ветреную погоду воскликнул Роман. «Тот, кто боится сражения, проигрывает его заранее. Это я говорю тебе, как бывший друнгарий имперского флота, проведший десятки морских единоборств. Но Хиландий мало, божественный. Большая часть едва держится на поверхности, они не выдержат небольшого шторма. А гребцов набирали, из кого попало. Случайные люди еще не слажены в команду. Быстрого хода с такими гребцами развить не удастся, а маневры неуклюжи. Твоя сила не в гребцах и быстром перестроении, а в том, что варвары даже не предполагают, что мы им подготовили. Твоя победа в неожиданности. Эти скифы наивны, как дети, их легко обмануть, так что с Богом! Всевышний на нашей стороне! Сегодня он послал безветренную погоду. Видишь, какой штиль на море!» Ободряюще рыкнул старый император-флотоводец. «Но я раньше почти никогда. Мне более привычный, — начал смешавшись Феофил. Знаю, но у нас нет выхода. Я лично повел бы в бой наши Хиландии и Дроманы, но сам понимаешь, — развел руками император. Сегодня ты, Патрикий Феофил, — надежда империи, каждого ее жителя. Так покрой славой свое имя, пусть начертают его в истории золотыми буквами. Твой час пришел. Уповая на Господа Всемогущего, иди и победи!» Торжественно возвышенно закончил Роман. Противная дрожь в руках и коленях не покидала Патрикия, когда они вышли в залив и когда остановились, поджидая россов, и особенно, когда моноксилы и лодии скифов окружили их флот. Страх и нервозность все усиливались до того самого момента, когда он охрипшим от волнения голосом прокричал команду, и первые горячие струи шипящей огненной жидкости полились прямо в окружившие его небольшую эскадру моноксил и варваров. Но когда заполыхала одна из них, вторая, третья, столь неосторожно подошедшая из почти детского любопытства непозволительно близко, когда охваченные огнем скифы посыпались в воду, спасаясь от вездесущей, пожирающей дерево и плоть нефтяной смеси, только тогда он перестал ощущать эту противную дрожь. Тело стало враз невесомым, а голова наполнилась странным хмельным состоянием, как будто он выпил большой кубок неразбавленного вина. Он понял одно — план императора сработал. Скифы ошеломлены и горят. Феофил, уже оправившись, привычно отдавал команды. Дроманы и Хиландии по его воле разворачивались, чтобы поразить как можно больше врагов из труб, установленных в носовых и кормовых башнях, и даже по бокам. Хмельная легкость в голове Патрикия позволяла воспринимать адскую действительность как некий нереальный сон или странные видения. Скифы опомнились и стали растекаться в разные стороны. Самые сообразительные из них уходили на мелководье, где их не могли достать тяжелые рамейские суда с глубокой осадкой. Другие остервенело налегали на весла, быстро удаляясь от неповоротливых дроманов дальше в море или на другую сторону пролива. В наспех отремонтированных, да к тому же утяжеленных медью и сифонами старых рамейских кораблях появились течи, да и уцелевшие моноксилы уже были вне досягаемости огня. Около полусотни их догорали на волнах. И победители необычного сражения развернулись для возвращения в родной залив «Золотой Рог». подбирая на ходу тех скифов, которые еще были живы и держались на поверхности. Свое победное возвращение Патрикий Феофил помнил смутно. После напряжения и страхов перед боем он воспринимал и поздравления, и ликующие толпы народа на обычно тихой военной пристани как-то отстраненно, словно чужим сторонним взором. Выловленных из воды варваров приняли воины Константинопольской тагмы. Град Константина торжествовал победу над северными скифами. На улицах шло ликование, восхваление божественного императора, его соправителей и военачальников. В церквях служили благодарственные службы. Воодушевленные ромеи по отдельности и группами приходили на пристань, чтобы поглазеть на этих самых грозных и диких северных варваров, ныне поверженных божественной волей Христа Вседержителя, мудростью императора и беспримерным мужеством Патрикия Феофила. А вскоре и весь Константинополь смог приобщиться к зрелищу посрамленного врага. Эпарх Петр устроил показательное шествие выловленных из вод и спасшихся на берегу полуобожженных, грязных и страшных, как исчадья Аида, россов. Шествие началось от северных ворот гавани и продолжилось по главной улице Меса, почти через весь город, к месту казни. Обычно ромеи кричали, плевались, кидали в пленников подобранные камни и палки. Мальчишки бежали следом, корчили рожи и улюлюкали. Зрелище привычное для страны, которая сотни лет воевала то с внешними врагами, то подавляла восстание внутри. Сколько уже их прошло по каменным плитам Месы? Готов, гуннов, скифов, агарян, мессян, тюрок и прочих народов. Теперь опять через форум Феодосия, мимо триумфальной арки, терм, административных зданий брела вереница оборванных и мокрых воинов-россов со следами страшных ожогов. Одни шли угрюмо озираясь, другие едва могли передвигаться, и сотоварищи вели их под руки. Но никто из них, похоже, не искал сострадания и не ждал пощады от пленивших их ромеев. Некая исходящая от этого шествия непонятная сила постепенно начала действовать на толпу. Мало кто осмеливался бросать в пленных камни, а неугомонные мальчишки как-то присмирели от чувства скрытой опасности, исходящей от этих непонятных северных скифов. Так холодеет внутри от страха, когда на повозке везут льва или тигра. И даже несмотря на прочную клетку, кажется, что она может не выдержать, и хищник вырвется на свободу. Видимо, это чуяли и вооруженные воины Константинопольской тагмы, которых было вдвое больше, чем обычно, и они все время настороженно поглядывали на бредущих между двух линий охраны пленных варваров». Вот мрачная колонна дошла до форума Амастриана, где раньше торговали зерном и лошадьми, а потом стали проводить публичные казни. Здесь находились статуи языческих богов, среди которых Зевс, Гелиос и спящий Геракл. Помимо этого, можно было видеть искусные изображения птиц, черепах и селезней. Сама площадь была обнесена мраморной оградой с небольшими колоннами, которые венчали полумесяцы. Языческие статуи, странные изображения и частые казни породили среди константинопольцев поверье, что на Амастриане обитает нечистая сила, и люди обходили это место стороной. На площади также стояло необычное сооружение – купол на колоннах, увенчанный пирамидой. Внутри находились серебряные бруски, служащие эталоном для измерения моди, наибольшей меры объема сыпучих тел. На фасаде были хорошо видны две бронзовые руки, насаженные на копья, что служило предостережением для нечестных торговцев. В случае обмана или обвеса мошенникам отрубали правую руку. Однако на площади не только рубили руки. Император Михаил III сжег здесь вынутое из земли тело императора Константина V, иконоборца, а Василий Македонянин сжигал рабов, обвиненных в убийстве своего хозяина. В 932 году по приказу уже Романа Лакопина на Амастриане был сожжен предводитель крестьянского восстания в Вифинской Феме Апсикий Василий Медная Рука. И руководил огненной казнью 9 лет назад тот самый епарх Петр, который вел сейчас на казнь пленных россов. Константинопольский тагматарх замедлил движение колонны и вопросительно глянул на епарха. «Где, как не на площади с языческими богами, казнить язычников?» Но Петр отрицательно покачал головой, а потом махнул тагматарху рукой, и процессия последовала дальше. За Амастрианской площадью месса разделялась. Один ее рукав шел на запад, прямо к Хрисиевым воротам города, а второй вел на юг, к форуму Быка. Туда и направилась колонна пленных. Форум получил свое название из-за находившейся в его центре огромной полой статуи бронзового быка, который некогда был привезен в Константинополь из Пергама. Еще там его использовали как орудие казни. Чрево статуи служило печью, в которой сжигали приговоренных к смерти преступников. Во время гонений на христиан множество их было сожжено в бронзовом быке. Потом уже христиане сжигали своих противников и заговорщиков, неугодных императоров и патрикиев. В период иконоборчества на площади казнили сторонников иконопочитания. Несколько сотен лет полыхало под бронзовым быком пламя, из ноздрей вырывался черный жирный дым, а площадь оглашалась нечеловеческими воплями, похожими на страшный рев разъяренного тавра. Однако со временем все приходит в негодность. И бронзовый бык сам распался от постоянного накаливания и охлаждения. Осталась только его огромная голова, которую водрузили на специальном постаменте. И остались казни, которые проводились на бычьем месте. Сначала туда притащили медную прохудившуюся цистерну, и в ней сжигали преступников. А потом установили столбы и цепями приковывали к ним казнимых. Вот на эту площадь к бронзовой голове тавра и привел епарх россов. Под нетерпеливые крики заждавшиеся и жаждущие зрелища толпы обреченных провели к центру площади, и глашатай зачитал указ императора. С каждой фразой приговора толпа все больше затихала, но не от этих слов, а от непонятного поведения россов перед своей гибелью. Взоры их глядели куда-то сквозь пеструю радостную толпу, сквозь все эти памятники и колонны, дворцы и храмы торгового града. «Наверное, молятся своим мерзким богам», — негромко переговаривались присмиревшие горожане. «Молись, не молись, а без священников и отпущения грехов прямо в аид попадут. Туда им и дорога», — суеверно крестясь отвечали другие. Ромеям было невдомек, что русы не молились и не помышляли об отпущении грехов. Их взоры были там, где остались их дети и жены, матери и деды, где остались их дома, где обитали их роды, частью которых и являлся каждый воин рус. Они просто прощались со своими лесами и полями, со всем явским миром перед уходом в Навь. Сей переход рано или поздно уготован каждому из людей, но русу важно перед родом и предками свершить его достойно. Такое поведение пленников было непонятным и, как все непонятное, пугающим, постепенно перерастающим в страх, безотчетный и неподконтрольный сознанию, собравшийся получить привычное удовольствие толпы. Сегодня на Бычьей площади вновь горели факелы, которые должны будут зажечь сухой хворост и дрова под черными столбами смерти. Однако слишком много было приговоренных к казни, и палачи получили приказ сжечь только военачальников россов, а остальных пленных варваров лишить жизни отрубанием головы. Дюжие палачи привычно подступили к обреченным варварам и хотели взять сначала тех, которые едва держались на ногах от ожогов и ран. Но первый же, схвативший обессиленного пленника палач, получил такой удар могучего кулака от одного из поддерживавших раненого сотоварищей, что тут же сам рухнул на каменные плиты. Будто получив сигнал, пленники стали крушить палачей, а тем на выручку бросились воины Константинопольской тагмы. Испуганная толпа отхлынула, давя задние ряды, не успевшие даже понять, что произошло. Страх вдруг взорвался ужасом перед видом настоящей кровавой и жестокой битвы. Окрыленные, вспыхнувшие яростью русы с горящими очами, бросались навстречу копьям и мечам, нанося удары с такой силой и быстротой, что ромеи тут же забыли приказ тагматарха не убивать пленных. Воины разили противников, как в настоящем бою, потому что русы, у которых руки были связаны за спиной еще там, на пристани, дрались ногами и головой столь успешно, что порой опережали копье или меч». Император Роман и его соправители, сидевшие в особой ложе, как раз напротив места казни, по-разному реагировали на неожиданный поворот событий. Роман морщился, недовольный срывом порядка казни, и, поглядывая на сидящего неподалеку итальянского посланника, костерил константинопольского тагматарха всеми известными ему морскими ругательствами. Патриарх восклицал, что он был тысячу раз прав, когда говорил, что эти варвары – сущие дьяволы, а Константин смотрел во все глаза на происходящее и восторженно шептал: «Воины! Какие воины! Мне бы несколько тысяч таких, я бы тогда...» Наконец, воины тагмы, частью изрубив, а частью ранив пленных, крепче связали оставшихся бунтарей, и палачи снова приступили к своим обязанностям. Они ставили одних пленников на колени, клали их головы на плахи и обезглавливали одним ударом широколезвийных топоров, а других привязывали к почерневшим металлическим столбам и поджигали факелами кострищу у их ног. Процесс казни вошел в привычное русло. Потоки человеческой крови, вопли сжигаемых заживо, запах горящей человеческой плоти. Кажется, все шло как всегда. Но сегодня толпа чего-то не получила привычного удовольствия от зрелища. А среди крови осужденных, пролитой на Бычьей площади, была в этот раз и кровь одного из палачей, и десятка воинов городской тагмы, и тех, кого обезумевшая от страха толпа затоптала, отхлынув, когда началась смертельная схватка скифов с воинами и палачами. Казнь закончилась, толпа разошлась, а вместе с ней растеклись по городу тревожные пересуды об этих непонятных, хоть и поверженных, но от чего-то вселяющих страх северных скифах. Праздник как бы еще продолжался, но уже угасал, оставив какой-то горький осадок. Ни жители Константинополиса, ни Патрикий Феофан, ни сам император Роман Лакопин, придумавший, как хитростью одолеть пришедших к заданию варваров, не знали, что ужас перед ними не пройдет ни завтра, ни через месяц, что огонь, обрушенный на головы северных скифов, а потом разожженный на форуме быка, не погаснет, а будет разгораться все жарче, перекинувшись на противоположную сторону Босфора и дальше, охватывая все новые фемы, и что победу над флотом пришельцев им, ромеям, еще много раз придется вспоминать с горечью и страхом, как Пиррову победу. Вопреки ожиданиям, после столь ужасного поражения и показательной казни пленных, россы не убрались во свояси, не бежали в страхе, как то сделал бы на их месте иной противник, но исполнились ярости и принялись карать ромеев жестоко и беспощадно. Вначале запылали Хрисополь и Халкидон, находившиеся как раз напротив Царьграда, а потом и оба берега Босфора и побережье Мраморного моря, над которым русы установили полный контроль, обосновавшись в удобном Никомедийском заливе. Подоспевшие с полуночи воины Ольгерда с усердием принялись помогать князю. Заполыхала и застонала земля Вифинская, за ней Пафлагонская. Задымились бесчисленные монастыри и церкви, усадьбы и виллы императорских военачальников и вельмож. Дорогой ценой платили ромеи за свое коварство и хитрость. Грозные северные варвары свирепствовали повсюду, сея смерть и разорение, очищая коморы, кладовые, алтари и сокровищницы, и перетаскивая все ценное в свои лодии. Особую жестокость к жителям прибрежных градов и селений проявляли гургенские и аланские исмаилиты, а также иудеи, которые в людях другой веры видели своего злейшего врага и потому карали и мучили их с особым изуверством, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков, пьянея от богатой добычи, запаха крови, вида мучений поверженных и собственной безнаказанности. С полудня россы Игоря хозяйничали по всей Никомедийской стратегиде, включая ее древнюю столицу Никомидию. Азиатская часть империи на все лето погрузилась в пожары и разорения. Морское сообщение с европейскими провинциями империи было парализовано. Константинополь и его предместья оказались под угрозой блокады как со стороны Понта Эвксинского, так и со Срединного моря. Без полнокровного поступления товаров на торжища эти соски в имени золотой коровы скукоживались и чахли. Никомидия. Стоя на носу княжеской ладьи, князь Игорь огляделся вокруг. Длинный с извивом залив, обрамленный горами да холмами, был так добротно защищен природой от буйных ветров и любых штормов, что словно самими богами был предназначен для убежища всяких морских судов. По обеим сторонам залива виноградники, зеленые поля и оливковые рощи перемежались богатыми виллами важных особ и небольшими поселениями тех, кто на сих полях и виноградниках трудился, строил роскошные сооружения и мостил дороги, добывая для строительства камень в синеющих невдалеке горах. Очертания Большого Града и множественные причалы приближались с каждым взмахом весел. Воины молча и сосредоточенно готовились к схватке. Так же, как прежде, будучи еще огнещанами или рукомысленниками, готовились к привычному труду сбора урожая или выделки кож. А в это время корабли и самые малые лодчонки, что тараканы от огня, разбегались по заливу кто куда. Весть о походе россов, которые никого не жалеют и жгут все подряд, уже давно разнеслась по каждой улочке, но сейчас обрела плоть и кровь в виде угрюмых воинов на странных моноксилах, обвешанных по бортам красными щитами с изображениями быков, медведей, грифонов, волков и прочих зверей и птиц. И не верилось местным мореходам, что на столь утлых суденышках можно ходить по морю. Но суровые варвары, вот они, в их родном заливе, зловещие молча, двигаются по морской глади прямо к причалам Никомидии. С появлением россов уже не просто страх, зародившийся в сердцах жителей, но настоящий ужас овладел всеми, кто был на берегу и в самом городе. но более всего он охватил воинов небольшого гарнизона. Ведь если кое-кто из жителей еще мог скрыться в горах, то воины должны встретить врага оружием. Они обязаны защищать город. Но воины знали, что все прочие гарнизоны по побережьям Босфора были легко уничтожены северными варварами. Скифы мстят за гибель своих соплеменников, а это значит, что никому пощады не будет, никому, проговорил негромко никомедийский турматарх с посеребренными висками. Он оглянулся с тоской настоящих подле друнгариев банд. Все пятеро были тут, но сегодня это не вселяло никакой надежды. В каждом банде от 100 до 150 воинов. Это ничто против нескольких тысяч диких, разъяренных варваров. Может, нужно было объявить сбор всех жителей, кто только может держать в руках оружие, проговорил молодой друнгарий банда, широкоплечий и крепкий, как родосский маяк. «Чтобы увеличить число убитых?» В голосе опытного турматарха было столько безнадежности, что более никто не задавал ему вопросов. «Я видел этих людей, когда они стояли у Галаты в ожидании ответа нашего императора. Они были совсем другими. Там они показались мне любопытными и вполне миролюбивыми. Они даже не трогали селения в окрестностях, а наши купцы вели с ними торг», – растерянно проговорил один из посыльных, который дней 20 тому вернулся из столицы, куда отвозил отчеты местных чиновников. «Теперь же это...» – он не находил слов. «Теперь это наша смерть», – мрачно закончил за него городской военачальник. Между тем, едва первые однодревки коснулись бортами обезлюдевших причалов, россы, подобно муравьям, высыпали на берег, и в замершем воздухе раздались звонкие удары боевых топоров, а с улицы и стрелы настигали первые жертвы. Смерть снова начинала свой сытный пир, длящийся уже более месяца по всему азиатскому побережью византийских владений. «Вот, княже, перед нами та самая Ольвия, о богатстве которой издревле столь много разных легенд и слухов и даже сказок по миру хаживала», – проговорил главный княжеский охоронец Борич, стоя на главном форуме древнего града и вытирая с лика пот, копоть и чужую кровь. «Воины тащили отовсюду дорогую утварь, окованные медью сундуки, изящные в серебряное оправе ларцы, тяжелые свитки дорогих паволок, связанных мужей, женщин и отроков. Великий град, чьи улочки не только велись у залива, но и взбегали на невысокие холмы, сейчас полыхал кострищами. Такова она, первая столица ромейская, ныне носящая имя Никомидия. Еще князь Бус на сии грады греческие, Ольвию и Амастриду хаживал, а теперь мы сами воочию зрим их богатства несметные», — задумчиво рек Борич, продолжая внимательно глядеть вокруг, не затаилась ли для князя опасность в дымящихся и полыхающих ближайших улочках поверженного града. «И все эти богатства и красота...» Князь обвел десницей в боевой рукавице портики, статуи и дворцы главного форума. «Теперь горят и рушатся из-за жадности их императоров». «Прости, княже», — взглянул на Игоря верный охоронец, «но все мы, и ты в том числе, виновны в том поведении Романа Локопина». «В чем же моя вина?» — явно недовольный упреком старого охоронца спросил Игорь. «В том, что и христиане византские, и исмаилиты всякое добро к ним разумеют как слабость. Мы не угрожали, не обещали сжечь все дотла, если не заплатят дань немедля. Вот император Роман и принял нас за слабых просителей». «Ну, теперь кичливые ромеи впредь не будут так мыслить», — хмуро молвил Игорь, окинув взором горящую древнюю столицу Восточно-Римской империи. В это время воины привели и поставили на колени перед своим князем пожилого тагматарха и широкоплечего друнгария Банда. «Вот, княже, отбивались до последнего, их главный воинский начальник и его подчиненный. Прикажешь обезглавить?» — спросил молодой статный сотник с лукавыми, чуть раскосыми очами. «Значит, дрались, как воины, до последнего, не глядя на то, что надежды на победу даже самой малой у них не было?» — переспросил более для того, чтобы подумать Игорь. Сотник и его несколько разгоряченных боем воинов дружно закивали. «Скажи-ка этому тагматарху, пусть он берет своего воина, гребцов и любую из уцелевших лодий и отправляется во свояси к своему императору и поведает ему все, что видел в Никомидии», — наконец властно и решительно молвил князь. Один из воинов, владевший греческим, начал переводить его слова пленным. «Только чтоб все как есть рассказал! Уразумел?» Отчеканивая каждое слово, молвил Игорь, глядя в очи начальника гарнизона. Тагматарх, выслушав, молча кивнул. Из его рассеченного чела текла струйка крови, заливая левое око. «Передайте на берегу, чтоб их пропустили!» Бросил князь и в сопровождении верных охоронцев двинулся к своему боевому коню. Роскошные виллы на побережье залива стали теперь местом пребывания воинов княжеской дружины. Коней тоже было в достатке. Самых лучших Борич отобрал для князя. Вороной тонконогий пофлагонский жеребец, слоснящийся на солнце шерстью, сразу присмирел, почувствовав на своей спине опытного наездника. Он несколько раз всхрапнул, мотнул головой, кусая удила, а потом послушной крепкой руке пошел шагом, кося по сторонам умными очами. «От темника Ольгерда посыльные прибыли!» «Рекут никак поспеть за князем не могут, то он здесь, то уже в другом месте», — доложил молодой ладный посыльный, подскакивая к княжеской ватаге на огненно-рыжем коне. «Передай посланцам, что князь на вилле Фриксос обосновался, что на правом берегу залива, пусть туда едут», — молвил начальник княжеской сотни, и быстрый посланник тут же умчался прочь. Борич послал вперед двух своих десятников с воинами, чтобы к приезду князя все было готово, охорону добрую выставить, местных поваров не брать, пищу для князя готовить, как всегда, самим. Коротко отдавал он приказы: «Да баню пусть натопят по-нашему, чтоб дыхание перехватывало, а не порог для изнеженных ромеев», — добавил он готовым сорваться с места воинам. Те стеганули коней и унеслись, поднимая дорожную пыль. Князь же с охранной сотней в окружении темников и их ближников неспешно двигался верхом вдоль живописного берега залива, оглядывая добротные сооружения. Иногда задерживались у некоторых и решали начальнику, какой тьмы здесь остановиться. Когда прибыли в укромное место у холма с оливами и взбегающим наверх склона виноградником, князь с одобрением заметил, что его ладья уже пришвартована к причалу в крохотном заливчике у роскошной виллы с мраморными колоннами. У кованой железной решетки ворот князя уже поджидали посланцы вражеского темника. Они было направились к Игорю, но тот устало махнул рукой. «Сейчас в Мовницу, грязь да усталость смоем, а потом и о деле поговорим. Спешного ничего нет?» «И то верно!» — довольно крякнул коренастый посланец. «Благое дело после стольких сотен верст воздать честь Купале. Ахоронцы, как оказалось, не только знатно истопили ромейскую мовницу, но и успели нарезать лавровых и оливковых веников. И в раскаленном кальдарии стоял крепкий дух пряностей. После первой проходки духмяными вениками князь кивнул блаженно и, вставая с мраморной лавы теплодария, обернулся к своему главному охоронцу. «Пошли, брат Борич, по второму кругу. Теперь оливковый веник испробуем». Когда после трех заходов в кальдарий, превращенный в парную, Игорь окунулся в бассейн фригидария, показавшийся ему не холодным, а приторно теплым, он позвал с не меньшим удовольствием парившихся посланников варяжского темника. «А теперь вечереть!» После мови уже стемнело, когда к столу стали собираться темники, тоже, как и князь с охоронцами, вымытые, свежие и бодрые, будто не было сегодня у них тяжкой и грязной воинской работы. «Что-то не разумею я. Та вилла, что моя тьма заняла, поменьше этой будет, да златом серебром усыпана, а это вроде богаче, а вокруг одно железо да олово». Спросил, садясь за стол, любопытный и разговорчивый темник Грецвет, оглядывая роскошный зал с изящными колоннами из красного мрамора с черными верхушками и полукруглую лестницу, тоже из красного мрамора, окантованную по краям черным, которая вела на второй ярус дома. «Я тоже внимание сразу обратил», — заметил Борич, поспрашивал местную обслугу. Оказалось, что имя хозяина виллы — Фриксос, что значит по-гречески «рябь воды на ветру». А по их древним поверьям, благоприятными для человека с таким именем являются как раз олово и железо, а цвет защиты — красный и черный. Вот оттого тут вокруг железо да олово и черно-красный мрамор. Так ромеи-то давно уже христиане. Чего они тогда за старую веру цепляются? — подивился Горецвет. — Знаешь, брат Горецвет, — молвил основательный притыка, зачерпывая из дивной, изукрашенной оловянной посудины душистой каши, — был у меня купец знакомый. Так он, когда отправлялся на торг, брал с собой всяких богов — и римских, и греческих, и наших славянских, иудейские символы, и христианские кресты. И его спрашиваю, зачем? А он мне в ответ, а вдруг что поможет? Не одно, так другое. Вот так, видимо, и тут, коли нет единения с богами подлинного, то хватается человек за одни символы. «Точно!» — согласно кивнул Борич. «Оловянные фигурки-то вокруг всего Фриксоса — Марс да Сатурн, римские боги. Как раз то, о чем Притыка только что сказывал». «Ну что? Какие вести привезли?» — обратился, наконец, к посланникам князь, когда те насытились. «Темник таврийской морской дружины Ольгерд просил сообщить тебе, княже, что полуночное побережье Вифинии и Пафлагонии нами пройдено и с тщанием необходимым зачищено», — доложил обстоятельный коренастый воин постарше. Князь довольно кивнул. «Полутемник Огнияр еще передает, что исмаилиты, хазарские наймиты, уж очень жестоки с населением местным, зверствуют без меры», — добавил второй худощавый и стройный воин помоложе. «Такое творят, что нашему вою и в голову не придет. Гвозди железные в головы христианам забивают, хребты ломают и бросают умирать среди площади». Либо на крестах деревянных распинают со смехом, мол, докажите, что вы, подобно Богу, вашему Христу, воскреснуть можете. А то еще ставят связанных к стене, да из луков своих расстреливают, состязаясь в быстроте и точности. Запнувшись на мгновение, он закончил доклад. Коротко говоря, пытают бесчеловечно и без всякой на то надобности. Что, княже, прикажешь с ними делать? За столом повисла тишина. Военачальники перестали есть и теперь вместе с посланцами глядели на князя. Моих воев греки живьем олядным огнем жгли, а потом на Бычьей площади в Царьграде тоже не сильно жалели, хоть многие уже обожжены и изранены были, так что пытками мериться не будем, — молвил князь и крепко сжал челюсти. Он вытер усы и поднялся. «Сбор наш общий будет в заливе, у Гераклеи. Время потом сообщу. А пока из морей Понтийского и Срединного ни единого корабля торгового не пропускать к Царьграду, с чем бы он ни шел. Передайте темникам мое строгое повеление. Сейчас всем спать. Рано поутру отправитесь назад». Никея. Привычную вечернюю службу затерянного в горах Никеи монастыря святого Захария нарушил средних лет монах, который быстро прошел сквозь ряды молящихся и, подойдя к митрополиту Александру, что-то обеспокоенно прошептал ему на ухо. Митрополит кивнул и, предоставив вести дальше службу священнику, вышел вслед за монастырским охоронцем. «Что за столь срочное дело, сын мой, что ты прерываешь священный миг моего общения с Господом?» — сурово спросил митрополит незнакомого молодого послушника в запыленном одеянии, который предстал перед ним у входа в церковь. «Меня прислал отец Игнатий из монастыря святого Вавилы Никомедийского». «Митрополит Игнатий? Постой! Ты, кажется, прислуживал нам, когда я в прошлом году приезжал к моему брату во Христе в монастырь святого Вавилы Никомедийского». «Да, святой отец, это был я», — скромно склонил голову молодой послушник. «Меня зовут Аргирос». «Что-то случилось с отцом Игнатием?» — обеспокоенно спросил митрополит. «Не приведи Боже, он пострадал от жестоких северных варваров?» «Отец Игнатий, слава Иисусу Христу, пока жив!» – перекрестился монах. «Он в надежном месте и послал нас троих, дав лучших мулов, но сюда удалось добраться только мне одному. Все вокруг горело, людей убивали прямо на улицах, в лавках и в храмах. Столица полностью разграблена. Стоит благодарить Всевышнего, что они не добрались до вас, скрытых горами. Они жгут и грабят побережье Препонтиды, а особенно монастыри и церкви», — с горестным вздохом ответил Аргирос. «Служба между тем закончилась». И братья потянулась в трапезную, с любопытством поглядывая на запыленного незнакомца. «Пусть принесут ужин на двоих в мою келью», — повелел митрополит охоронцу и жестом указал послушнику следовать за собой. «Отец Игнатий, от всего сердца благодарит тебя, Пресвятой Отец, за кров, предоставленный нашим беглым монахам, и материальную помощь. Он непрестанно возносит молитвы Господу о вашем здравии», — прочитав привычную молитву и перекрестившись, молвил Аргирос, приступая к вечерней трапезе. «Однако на сей раз он прислал меня с иным поручением. Недавно с Божьей помощью нам удалось спасти монаха, бежавшего из Амастриды. Он рассказал об истинных ужасах, которые творят россы на землях Пафлагонии. Он также поведал, где варвары хранят награбленное добро. Посему отец Игнатий просит тебя, святой отче, сообщить об этом твоему крестнику, Патрикию Варди-Факе». «Разве варвары не складывают награбленное в свои моноксилы?» – уточнил митрополит Александр. «Вначале так и было», – кивнул послушник, принимаясь за рыбу, «но потом, когда появились огненосные Хиландии Патрикия Феофана, они стали прятать добро на берегу, чтобы легко уходить по мелководью атакованных медью дроманов Патрикия». «Хм, вот как!» – отец Александр в раздумье отодвинул свою миску с остатками фасоли и рыбы. Потом взглянул на посланника. «Патрикий Фока уже идет из Македонии на помощь всем нам. Я дам тебе двух провожатых. Выйдите навстречу, но цель своего путешествия ты не смеешь открывать никому, кроме самого Фоки. Возьми этот перстень. Это подарок Патрикия мне, он его сразу узнает. и с Божьей помощью избавит нас от варваров и вернет церквям и монастырям то, что у них украдено. Сегодня отдыхай, Аргирос, а завтра рано утром в дорогу, да хранит тебя Святая Богородица на всех путях», — благословил митрополит монаха. Константинополь. Прекрасный кубок тонкой восточной работы радовал глаз. Чеканная серебряная основа с вкраплением драгоценных камней и поисками чеканки по золоту в верхней и нижней части, изображавшие сложное переплетение растительных орнаментов, все было выполнено необычайно тонко и объемно. Соправитель Константин в который раз рассматривал приятный его душе подарок, недавно полученный из Кизика. Как хорошо, что кроме алчных и грубых соправителей есть хоть один близкий мне по тонкости восприятия мира и глубине знаний человек, с которым можно вести речь не только о лошадях, как с патриархом Феофилактом, или о морских сражениях и мощи императорского флота, как с Романом Лакопином. С теплым чувством думал Константин, касаясь вычеканенных на кубке узоров тонкими чувствительными перстами. Приславший сей кубок митрополит Феодор был тем самым человеком, с кем Константин мог говорить о вещах, которые интересовали его пытливый ум и одновременно были приятны его утонченной душе. Кому он мог поверить все тайны своего сердца, в том числе и дела семейные? Как жаль, что из-за нашествия жутких северных варваров его любимый друг и наставник не имеет возможности приехать к нему в Константинополис, чтобы в долгих беседах, услаждая уста из этого замечательного кубка лучшими винами, а слух мудрыми и сладкозвучными речами, не замечать, как проходит время, и вечер незаметно сменяет, кажется, только что начавшееся утро. Император поставил кубок и принялся за прерванное письмо. «Горячо любимый друг мой и лучший собеседник! Я, конечно, пребываю в горести от того, что не могу обнять тебя и разделить вместе с тобой чудесный нектар из твоего дорогого сердцу подарка, но сообщаю тебе, что бесчинству варваров при Понтиде и на Босфоре скоро придет конец. Уже вызвана фемная армия доместика с Холкуркуаса, а в твой Кизик из Эгейского моря скоро войдет наш непобедимый флот, имея на борту воинов Патрике Факи из Македонии. Вызвана также императорская армия Стратилата Федора из Фракии. Крепись, мой любимый друг. Думаю, что ужас грабежа и разорений, который поселил на наших побережьях сей северный вепрь, скоро закончится. Будем молить о том нашу заступницу, Деву Марию». Отложив написанное письмо, Константин посыпал его порошком, чтобы осушить пурпурные чернила. Все послания он писал только пурпурными чернилами, потому что он порфирогенет, багрянородный. Он единственный из всех императоров-соправителей родился во время царствования отца Льва VI Мудрого, и мать его Зоя Карбонапсина, то есть Огнеокая, разрешилась от бремени в специальной зале, обитой пурпуром, и он вышел из чрева прямо на пурпурное сукно. Константин задумался, и было отчего – хотя и относительно недалеко от столицы до Кизика, но этот морской путь уже который месяц контролируют варвары. Да, пожалуй, отослать письмо можно будет только, когда флот войдет в Препонтиду, никак не раньше. Тем более, что высаживать армию собираются как раз на побережье, где-то недалеко от Кизика, продолжал размышлять император. «Жаль, нельзя написать все, что думаешь, ведь послания могут вскрыть и передать содержание императору Роману. От этой мысли Константин невольно передернул плечами. Да если бы лакопины знали, что он думает о них. Даже самый умный из них Роман, бывший друнгарий императорского флота, и тот не способен мыслить стратегически, а только в объеме конкретного сражения. Грубый мужлан. Он даже не понимает, что, выиграв сражение, можно проиграть войну. Если бы не его идея сжечь несколько скифских моноксил, то все бы обошлось обычной выплатой дани. А теперь сожженные окрестности столицы, вся противоположная сторона Золотого Рога, начиная от Галаты и до самой дальней оконечности залива, где на всем его протяжении хранилось неимоверное количество товаров в прибрежных складах и на торговых судах. Одно это уже в несколько раз превышает сумму, оговоренной северными скифами дани, а берега Босфора, а побережье Препонтиды до самого Дарданова пролива, разграбленные и преданные огню, как и прежняя столица Восточной Римской империи Никомидия, а блокада морских путей к Константинополису. Самый изощренный и коварный враг не смог бы придумать такого разрушительного и унизительного наказания для империи, какое спровоцировал Роман Лакопин. Рожденный в пурпуре, после таких дум снова огляделся, будто опасался, что его мысли кто-то подслушает. Опасения его не были напрасные. Он хорошо знал историю и помнил, что мало кто из василевцев умирал своей смертью. Поэтому сокрытие собственных замыслов было в императорском дворце обязательным условием сохранения жизни. Но для человека просвещенного это пытка. Все время скрывать свои мысли и не иметь возможности поделиться ими хоть с кем-то. А если размышления не выпускать на свободу, то они начинают накапливаться и обретать застой, как запруда горной реки. И чтобы остановить сей вредоносный процесс, приходится прибегать к воздействию вина. Именно поэтому так ценился император Константин митрополита Феодора, как любезного друга, мудрого наставника и задушевного собеседника.